Лили уже приходилось бывать в казино на индийских землях в штате Нью-Мексико, и это заведение было примерно того же уровня. Грязно-серое здание снаружи выглядело новым, а вот внутри везде видны были следы непрекращающегося людского потока. Ковер кое-где протерт, несколько автоматов сломаны, но Лили все равно было здесь уютно. Автоматы ничуть не отличались от тех, что стояли в Вегасе, но здесь, в этом полупустом зале, не чувствовалось той фальши и показухи, которая царила во всех заведениях на Стрипе. После беспокойной ночи в мотеле в Альбукерке она поднялась рано утром, это была пятница, заказала такси и отправилась в ближайшее казино. До рейса оставалось еще несколько часов, и чары игровых автоматов были очень кстати, идеальное лекарство от мыслей о недавнем убийстве. Одно радовало ее по-настоящему, наконец-то можно было снять парик, в котором так жарко и жутко чешется голова. У Лили была очень короткая, чуть ли не под ноль стрижка, с такой и плавать удобнее, и парик или шляпу натянуть легче, если нужно замаскироваться. Вот, к примеру, светлый парик сослужил ей отличную службу. Она воспользовалась им накануне вечером в аэропорту, чтобы зарегистрироваться на рейс по фальшивым документам. Правда, она все равно рада была избавиться от своего спасителя при первой же возможности. На ночном рейсе на Альбукерке пассажиров почти не было, и Лили это более чем устраивало. «Чем меньше народу увидит меня в замаскированном виде, — рассуждала она, — тем лучше». Сегодня она улетала домой уже по своим настоящим документам, так что парики и красное платье отправились прямиком в мусорный бак. Теперь ничего больше не связывало ее с Вегасом. Казалось бы, можно расслабиться, но она чувствовала себя напряженной, уставшей, к тому же что-то кололо в глазах. И опять она треснула по кнопке, и опять завертелось табло. Через несколько часов она уже будет дома, чистая одежда, нормальная еда, пара кругов по бассейну, и она почувствует себя обновленной, но прежде нужно позвонить Селу. Она нажала другую кнопку, и куча четвертаков со звоном высыпались в лоток. Она выгребла свои монетки, кинула их в пластмассовый стаканчик и вышла в холл, чтобы воспользоваться платным телефоном. Она набрала номер Села и услышала голос секретарши. «Вентури и партнеры. Это Лили, соедините меня с Селом». Она стала ждать, пока Сел возьмет трубку, и рассеянно слушала автоматически включавшуюся мелодию, похожую на битловскую «Yesterday» в исполнении оркестра Мантовани. Примечание. Эстрадный струнный оркестр под руководством Ануцио Паоло Мантовани, работавший в жанре «музыка настроения», и знаменитый своим каскадным звучанием, был особенно популярен в 50-е годы XX века. «Между прочим, мог бы и получше что-нибудь для клиентов подобрать», — подумала Лили. «Деньги-то лопатой гребет, вот скупердей». «Лили!» — раздался в трубке радостный вопль Села. Такая у него была манера здороваться с Лили по телефону, будто со старинной подругой. «Ну, как все прошло?» «Просто идеально. Можешь переводить деньги». «Конечно, Лили, как обычно, телеграфным переводом. А адрес тот же?» «Ну да, что есть сложности?» «Ровным счетом никаких. Я как раз положил деньги клиента в банк буквально вчера». «Вчера». Битлы тоже пели про «вчера». «Она вчера была в другом городе под другим именем. Она вчера уничтожила чувака по имени Макс Вернон. Как там в песне? Теперь все кажется таким далеким». «Вроде так. А вот у нее все... так и стоит перед глазами. «Слушай, Лили, а ты где? Нам бы с тобой о следующей работке поговорить». Лили огляделась по сторонам. Верзила охранник, индеец по происхождению, издалек не приглядывался. «Потом поговорим, Сэл. Сейчас я тороплюсь на самолет». «Мобильный-то у тебя с собой?» «Нет, нет, дома. Я доберусь туда уже через пару часов. Если хочешь, звони, но новые заказы меня сейчас не интересуют». «Да работенка-то плевая, Лили, ей-богу». Лили представила себе Села, как он сидит сейчас такой толстый, за своим засыпанным крошками столом, на лысине поблескивают капельки пота, очки сползли на середину длинного носа, маленькая пронырливая крыса, он сейчас что угодно напоет, лишь бы подцепить ее да уговорить на новый заказ, будет хныкать, обхаживать. Сейчас Лили никак не могла этого вынести, она вздохнула. Беда в том, что с ее профессией на общение с приятными людьми надеяться не приходится. «У меня монетки заканчиваются, перезвони мне позже». Она тут же повесила трубку, пока он не успел ничего возразить. Затем вернулась в зал, обменяла монетки на банкноты и вышла на улицу. Ни о каких других работах она и слышать не хотела. Что-то ни одна из последних не показалась ей такой уж пустяковой. В последние месяцы она все чаще подумывала о том, чтобы отойти от дел. Денег она скопила достаточно, вполне хватит на несколько лет. Пошла бы в университет, выучилась чему-нибудь, стала бы человеком. Ведь начинать сначала никогда не поздно. Но все дело в том, что никакому другому специалисту не готовы были платить так много, не требуя при этом слишком значительных усилий. Только наемному убийце. А Лили была специалистом высокого класса. Осторожная, методичная, бесстрастная. Она никогда не оставляла следов. Вот уже 10 лет она была киллершей, и за все это время ее ни разу не арестовали. Не просто не арестовали, а даже не заподозрили, и уж тем более не допрашивали. Она делала свою работу, потом смывалась ко всем чертям из города, заметая следы, и летела сначала куда-нибудь подальше, и только потом домой. Может, мне просто везет, думала она временами, но человек уже не может вечно вести.